Глава 13. Как? Дагон опять встал? Я думаю, что раз мы его выбросили за двери, то ему уж никогда не подняться. Принесите топор, надо расколоть идола на дрова. Этельстен или обращенный датчанин. Роланд спал долго. Солнце стояло уже высоко на горизонте, когда его разбудил голос Магдалены, которая сказала ему, что пора продолжать путь. Он встал, торопливо оделся и увидел, что его восторженная бабушка стояла у порога, уже совсем готовая отправиться в путь. Во всех поступках этой замечательной женщины видны были непоколебимая твердость и быстрое неусыпное преследование намеченных целей. Но в основании этих хороших качеств лежал фанатизм, развитый до такой степени, что он, казалось, поглотил в ней все чувства, свойственные обыкновенным людям. Только одно человеческое чувство просвечивало сквозь ее религиозную восторженность, так же, как лучи солнца просвечивают сквозь грозовые тучи. Это ее материнская нежность к внуку, доходившая порой до обожания, но только в тех случаях, когда дело не касалось католической религии. Если же ее привязанность к Роланду шла вразрез с интересами церкви, то чувство это немедленно стушевывалось. Она охотно пожертвовала бы своей жизнью, чтобы спасти Роланда, но в то же время не задумалась бы принести его в жертву ради интересов римской церкви. Во все время пути, за исключением тех минут, когда внимание ее отвлекалось заботами о внуке, она только и говорила о необходимости поднять упавшее значение католической религии и восстановить на престоле монарха, преданного католичеству. По временам она намекала, хотя весьма неясно, что ей самой предназначено небом играть роль в выполнении этого великого дела и что она верит в свое предназначение. Но ее намеки были так темны, что трудно было заключить, считала ли она свое призвание особенно таинственным, подобно знаменитой Елизавете Бертон, более известной под именем кентской монахини, или же находила, что она, как и все католички того времени, должна была иметь такие стремления. Как бы то ни было, но поведение многих лиц, попадавшихся им на дороге, когда они проходили по более плодородной и населенной долине, показывало, что ее признавали в стране за личность, одаренную свыше какой-то сверхъестественную силою. Правда, два крестьянина, гнавшие стадо, несколько молодых поселянок, отправлявшихся на праздник, какой-то солдат и странствовавший студент, которого легко было узнать по поношенному черному плащу и по сумке, наполненной книгами, прошли мимо наших путников, не обратив на них внимания или едва удостоив их презрительным взглядом. Раз даже ребятишки, удивленные костюмом Магдалены, напоминавшим монашеское одеяние, погнались за нею с криком «Долой торговку обеднями!» Зато несколько человек, вероятно, тайные приверженцы неизложенной религии, робко оглядевшись сначала, не подсматривает ли кто за ними, поспешно перекрестились, преклонили перед ней колени, называя ее сестрой Магдаленой, поцеловали ей руку или край одежды, смиренно приняли благословение, которым она отвечала на это приветствие, и удалились, опять робко оглядываясь, чтобы убедиться, не видал ли их кто-нибудь. Некоторые даже были до того смелы, что при лицах, принадлежавших к протестантскому вероисповеданию, решались издали приветствовать Магдалену низким поклоном, складывая при этом руки, как для молитвы, в знак того, что знали и уважали ее. Она, с своей стороны, каждый раз обращала внимание внука на знаки уважения, которые ей оказывали. «Видишь, сын мой», — говорила она, — «враги наши не могли вполне уничтожить духа истины и искоренить доброго семени, и среди еретиков и раскольников, которые расхищают церковное достояние и оскорбляют святых угодников, есть немало людей, расположенных в нашу пользу». «Это правда, матушка», — отвечал Роланд, «но от всех наших сторонников нельзя ожидать большой помощи. Разве ты не видишь? Те, кто познатнее, проходят мимо нас, не удостоивая нас ни малейшим вниманием, как будто мы какие-нибудь нищие. Те же, которые оказывают нам сочувствие, все без исключения бесприютные бедняки. У них нет ни хлеба, чтобы поделиться с нами, ни меча, чтобы защищать нас, ни даже умения владеть оружием, если бы оно у них и было. Бедняк, который сейчас преклонил колено перед тобой с таким глубоким почтением, изнурен, кажется, не только нищетой, но и какой-то внутренней болезнью. Что можно ожидать от жалкого хворого оборванца? Какую пользу он в состоянии принести?» «Очень большую, сын мой», — отвечала старуха таким мягким тоном, какого паж даже не ожидал от нее. «Когда этот набожный сын церкви вернется от мощей святого Ренгана, на поклонение которым он отправляется по моему совету, без всяких средств, кроме надежды на поддержку добрых католиков на пути, когда этот несчастный страдалец придет сюда, говорю я, здоровым, сильным, исцелившимся от своей изнурительной болезни, неужели ты думаешь, слава об этом чудесном исцелении не разнесется повсюду? О, поверь мне, его глубокая вера и награда, какой он удостоится за нее, произведут на заблудших шотландцев более сильное впечатление, нежели тысячи проповедей, которые раздаются еженедельно с их бесчисленных кафедр». «Положим, это так. Но, матушка, получит ли он исцеление? Что-то давно не слышно, чтобы святой Ренган совершил какое-нибудь новое чудо». Старуха была до того поражена его ответом, что несколько минут не могла выговорить ни слова. Наконец она произнесла дрожащим от волнения голосом: «Неужели ты, несчастный, сомневаешься в могуществе этого великого святого?» «Нет, нет, матушка», — поспешил ответить Роланд. «Я верю тому, чему повелевает верить наша святая церковь, и не сомневаюсь, что святой Ренган имеет власть совершать исцеление. Только мне кажется, что за последнее время он не обнаруживал желания к этому». «А разве люди заслуживают теперь, чтобы он совершал чудеса?» — спросила Магдалена, входя торопливым шагом на холм. Дойдя до его вершины, она остановилась и продолжала: «Здесь некогда стоял каменный крест, обозначавший границу владений монастыря Святой Марии. Отсюда, с этой возвышенности, взор набожного паломника, шедшего туда на богомолье, мог впервые увидеть этот древний монастырь, опору всей страны, обитель святых и усыпальницу монархов. Где теперь этот символ нашей веры? Он лежит на земле. Обломки креста злодеи растаскали и употребили в дело. Остался только один обломок, но по нему нельзя даже заключить, что это часть символа нашего спасения. Посмотри на восток, сын мой. Еще недавно солнце отражалось в сверкающих куполах и крышах высоких колоколен. Теперь кресты низвергнуты, колокола сняты. Можно подумать, что страна вновь подверглась нападению варваров-язычников. Взгляни на зубчатые стены монастыря. Даже отсюда можно видеть, что они почти до половины разрушены. Теперь скажи мне, имеет ли право этот народ, разоривший раки святых, ожидать других чудес, кроме кары за такие преступления? И долго ли нам ждать ее?» При этих словах она подняла к небу свой взор, помолчала с минуту, затем продолжала с увлечением: «Да, сын мой, на земле все скоро приходящее, все мимолетно, радость и горе, торжество и отчаяние чередуются друг с другом, как тучи с солнечным сиянием. И наш виноградник не навсегда останется разрушенным, плодоносные ветви будут опять подвязаны и начнут приносить плоды. Даже сегодня, может быть, сейчас, я услышу важные известия. Пойдем скорее, не будем медлить. Времени мало, и конец близок». Сказав это, она быстро пошла дальше, по дороге к монастырю. Прежде дорога эта была тщательно обнесена по обеим сторонам загородками, чтобы пилигрим не мог сбиться с пути. Местами были поставлены столбы, показывавшие, сколько ему еще остается пройти до конца его странствия. Теперь и столбы, и загородки были уничтожены. Через полчаса наши путники дошли до монастыря. Церковь его была еще цела. Длинный ряд монашеских келий, расположенных по обе стороны четыреугольника, по форме которого построено было здание, подвергнулись разрушению. Внутри они обгорели, уцелели только наружные массивные стены. Дом аббата, составлявший третью сторону четыреугольника, также пострадал, но все-таки был обитаем. В нем помещалось немногочисленное братие, которой дозволено было остаться в Кеннегуэртском монастыре. Обширные службы, роскошные сады, великолепные галереи, построенные для прогулок монахов, были разрушены. Строительный материал растаскали для хозяйственных целей окрестные жители, из которых многие были прежде монастырскими вассалами. Роланд мог убедиться в этом. На пути к монастырю часть готической колонны, украшенная богатой резьбой, служила косяком у двери жалкой лачушки. Изображение святого, конечно, изувеченное, заменяло порог при входе в коровий хлев. Самая церковь пострадала менее, нежели прочие части здания. Но изображения святых, поставленные в нишах, были низвергнуты, как идолы, служившие католикам предметом поклонения, иногда действительно доходившего до суеверия. При этом, конечно, не пощадили ни великолепных пьедесталов, на которых они стояли, ни роскошных балдахинов, над ними раскинутых. Протестанты, распространяя свое учение, считали необходимым уничтожать эти древние памятники. Наши пилигримы, привыкшие считать изображения святых и ангелов в высшей степени священными предметами, с грустью смотрели на это разрушение. Антикварий мог только пожалеть о том, что подобное опустошение было необходимо, но Магдалене Грэм оно оказалось святотатством, достойным кары небесной. Внук ее в то время вполне разделял это мнение. Но они не выразили своих чувств словами, а только подняли глаза и руки к небу. Паш хотел подойти к большим восточным дверям церкви, но Магдалена остановила его. «Эти двери, — сказала она, — давно уже заперты. Еретики не должны знать, что между братьями в аббатстве Святой Марии есть еще люди, осмеливающиеся поклоняться Господу там, где их предшественники молились при жизни и были погребены после смерти. Иди за мною, сын мой». Сказав это и оглядевшись, нет ли вблизи кого-нибудь, смутные времена научили ее быть осторожной, она подошла к небольшой двери и указала на нее Роланду, который послушно следовал за ней. «Постучи», — сказала она ему, — «только не громко». Роланд постучал, ответа не было. Подождав несколько времени, она сделала ему знак постучать еще раз. Он повиновался. Наконец дверь тихо приотворилась, и в нее выглянул робкий и исхудалый привратник. Он старался разглядеть, кто стучался, но в то же время заметно избегал показываться пришедшим. А с какой гордою самоуверенностью встречал он посетителей в былые времена. Вместо торжественного приветствия «Войдите, сыновья мои!» послышалось робкое замечание. «Теперь нельзя войти, братья в кельях». Но когда Магдалена спросила его вполголоса: «Разве ты забыл меня, брат мой?» Он поспешно раскрыл дверь и сказал: «Войдите, сестра, войдите скорее, нам грозит беда». И они вошли. Подождали, пока привратник с боязливой поспешностью запер калитку и задвинул засов, а затем пошли за ним по узким темным коридорам. Дорогой привратник шепнул Магдалине чуть слышно, как будто боялся, что самые стены услышат и выдадут его. «Братья собралась теперь вместе, достойная сестра моя. Они там избирают нового аббата. О, Господи, теперь не будет у нас ни колокольного звона, ни торжественной обедни. Главные церковные двери не раскроются настежь, чтобы народ увидел и почтил своего духовного отца. Наша братья должна скрываться, как будто это разбойники, выбирающие нового атамана, а не священники, совершающие избрание достойного из числа их для возложения на главу его митры аббата». «Не огорчайся этим, брат мой», — отвечала Магдалена Грэм. «Первые преемники святого апостола Петра были избраны не при солнечном свете, а во время бури, не в залах Ватикана, а в подземельях и темницах языческого Рима. Их не приветствовали ни восторженные рукоплескания, ни пушечные и ружейные выстрелы». «Нет, брат мой, приветствием им служили грубые крики преторов и ликторов, которые пришли предать отцов церкви на мученическую смерть. При таких бедствиях возникла церковь. Через теперешнее несчастье она очистится. И поверь мне, брат, Ни один из аббатов, избранных во времена наибольшего процветания монастыря, не будет так уважаем, как тот, кто согласится принять на себя эту должность в наше бедственное время. На кого же ты думаешь, брат мой, падет этот выбор? На кого может он пасть? Или, увы, вернее сказать, кто осмелится принять его, кроме достойного ученика в Бозе, почившего Евстахия, доброго и отважного отца Амвросия? «Я это знала!» — воскликнула Магдалена. «Сердце мое подсказало мне это еще прежде, нежели я услыхала его имя из твоих уст. Восстань же, храбрый боец, и продолжи дело твоего предшественника. Смелый опытный кормчий, прими кормила, пока бушует буря. Возобнови битву, отважный воин, решившийся поднять падшее знамя. Владей посохом и прощой, благородный пастырь рассеянного стада». «Тише, сестра моя, тише, прошу вас», — сказал привратник, отворяя дверь, которая вела в церковь. «Братья сейчас придет сюда праздновать свой выбор служением обедни. Я в качестве церемонимейстера должен вести их к алтарю. Вся служба в этом достойном доме возложена теперь на дряхлого старика». С этими словами он вышел из церкви. Магдалена и Роланд остались одни в этом обширном храме. Богатая, вместе с тем выдержанная архитектура этого здания свидетельствовала о том, что оно было выстроено в начале XIV столетия, то есть в период процветания готического стиля. Но во внутренних нишах, так же, как и в наружных, изображения святых были поломаны. Кроме того, было разрушено несколько гробниц королей и военачальников. Старинные копья и мечи, некогда висевшие над гробницами древних знаменитых воинов, были разбросаны между мощами святых угодников. Обломки изображений рыцарей и благородных дам, изваянных над их гробницами, валялись где попало вместе с изображениями ангелов, низвергнутых и разрушенных рукою святотатцев. Грустнее всего было то, что хотя беспорядки, о которых идет речь, произведены были несколько месяцев тому назад, но монахи до того упали духом, что даже не решались убрать мусора из церкви и восстановить в ней хоть какой-нибудь порядок. Это можно было бы сделать без большого труда. Преследования врагов навели ужас на прежние остатки могущественной братии. Сознавая, что им позволили остаться только из сострадания, монахи не смели ничего предпринять, так как боялись, что их заподозрят в желании восстановить свое прежнее значение. Они ограничились тем, что исполняли правила своего устава втихомолку, стараясь как можно меньше попадаться на глаза кому бы то ни было. Двое или трое из числа самых старших братьев этой обители не могли пережить мятежных времен. Их похоронили тут же, среди этих развалин. Под одной плитой покоился отец Николай. На его надгробном памятнике было вырезано, что он произнес монашеский обет при аббате Ингельраме, о временах, о которых он так любил распространяться при жизни. Под другую плитою был погребен причетник Филипп, известный своей поездкой по воде с призраком Авинельским. На третьей, положенной после всех, вырезаны были под изображением митры слова: «Здесь покоится аббат Евстахий». Многим монахам хотелось сделать более пространную надпись с обозначением его заслуг как ученого и как ревностного защитника интересов католической церкви, но никто не решился исполнить этого. Магдалена Грэм обошла новые могилы, перечитала на них надписи и, наконец, остановилась у гробницы Евстахия. «В добрый час для тебя», — сказала она. «Но в какой недобрый час для церкви отозван ты от нас? Да будет дух твой с нами, святой муж, поддерживай твоего преемника в решимости идти по твоим стопам, передай ему твою смелость и находчивость, твое усердие и благоразумие. А что касается до благочестия, то даже твое благочестие не превосходило того, какое обнаруживает он». Едва успела она проговорить эти слова, как боковая дверь, которая через галерею вела в церковь из дома аббата, отворилась для того, чтобы монахи могли взойти на хоры и провести к главному алтарю вновь избранного ими настоятеля. В прежние времена эта церемония была одной из самых пышных, которые изобретало римское духовенство для того, чтобы усилить в верных уважение к церкви. В то время, когда место аббата оставалось незанятым, братия была как бы в трауре или, по выражению монахов, вдовствующей. Но раз избрали нового настоятеля, грустное настроение переходило в радостное. Когда двери в таких торжественных случаях отворялись настежь, и новый аббат появлялся на пороге во всем блеске своего величия, в далматике и в митре, с посохом и перстнем, предшествуемые седовласыми хоругвеносцами и молодыми послушниками с кадилами и сопровождаемой толпой у монахов, выход его служил сигналом к началу торжества. Орган играл «Славьте», и вся собравшаяся в церкви толпа отвечала на эти торжественные звуки громкими ликующими криками «Аллилуйя!». Теперь все изменилось. 7 или 8 стариков, согнувшихся от старости, горя и страха, вошли торопливыми шагами и, подобно привидениям, неслышно пробрались через заваленную мусором церковь к главному алтарю, чтобы провозгласить нового избранника главою аббатства. Отцы церкви походили на растерявшихся от страха путешественников, которые избирают себе предводителя в пустыне Аравийской или на потерпевший крушение экипаж корабля, назначающий из среды своей нового капитана на необитаемом острове, куда забросила их судьба. Те, которые в мирные времена наиболее домогаются власти, напротив, всячески уклоняются от нее при виде опасности. Они знают, что власть не может доставить им ни выгод, ни почета, а наоборот, будет сопряжена с личными трудами, возбудит ропот недовольных подчиненных и подвергнет несчастного настоятеля нападением общих врагов. Но тот, на чью долю выпало сделаться теперь аббатом монастыря Святой Марии, был как раз способен к такому назначению. Смелый и восторженный, но вместе с тем великодушный и незлопамятный, умный и ловкий, но в то же время ревностный и решительный, он мог бы служить более великому делу и не тратить попусту своих сил на поддержание отживающего суеверия. Но если конец венчает дело, то он же служит мерилом, по которому потомство судит о сторонниках этого дела. Те, которые борются за неправое дело искренно и великодушно и падают в этой борьбе, заслуживают со стороны потомков не порицания, а сострадания, как жертвы благородного, но рокового заблуждения. К таким людям следует причислить и отца Амвросия, последнего аббата Кеннакуэрского. Его намерения заслуживают порицания, так как если бы они имели успех, то население Шотландии прониклось бы суеверием и жестокостью. Но его дарования признаны потомством, а добродетели доставляли ему уважение даже со стороны самых ярых его противников. Поведение нового аббата могло, скорее всего, придать величие церемонии, которая лишена была внешнего великолепия. Братия, сознававшая опасность и томимая воспоминаниями о лучших днях, казалось, была проникнута страхом, горем и стыдом и заметно торопилась окончить обряд посвящения, как будто это было что-нибудь унизительное. Но сам отец Амвросий держал себя совершенно иначе. Когда он проходил к алтарю, между обломками предметов, казавшихся святыней в его глазах, лицо его, конечно, выражало глубокую грусть, но на нем не видно было следов уныния или страха. Поступь его отличалась твердостью и величием. Он как будто думал, что власть, которую его облекают, не зависит нисколько от внешних обстоятельств, при каких она ему давалась. Если он при своем твердом духе и был способен испытывать печаль и страх, то предметом их была не его собственная личность, а церковь, на служение которой он всецело предал себя. Он приблизился, наконец, к обломанным ступеням главного алтаря, взошел на них, босый, как этого требовал обычай, и с пастырским посохом в руке. На нем не было ни митры, ни перстня, осыпанных драгоценными каменьями. Они были унесены грабителями и, вероятно, давно уже переделаны на мирские украшения. Не было вассалов, которые в прежние времена являлись поклониться новому владыке и предложить ему, по обычаю, дань для покупки коня и богатой сбруи для торжественных выездов. Епископ не присутствовал при обряде возведения на более высокую степень церковной иерархии нового избранника, который получал с этим повышением голос в церковном законодательстве, почти равнявшийся епископскому. Торопливо бормоча про себя молитвы, монахи подходили по очереди к новому аббату дать ему лобзание мира в залог братской любви и уважения. Затем приступили к служению обедни. Служба совершалась очень поспешно. Можно было подумать, что она заказана молодыми людьми, спешащими отправиться на охоту, и не составляла существенной части обряда посвящения. Священник, служивший обедню, читал молитвы дрожащим голосом и беспрестанно озирался, как будто опасаясь, что его прервут в самой середине службы. Братья, по-видимому, желали, чтобы служба скорее кончалась, несмотря на всю ее краткость. Тревожное состояние братьев усиливалось по мере того, как служба приближалась к концу, и нельзя сказать, чтобы этот страх был беспричинен. Как только гимны умолкали, и в церкви наступала тишина, за стенами здания слышались звуки совершенно иного рода. Сначала они раздавались слабо, как бы вдали, но потом громче и громче, и, наконец, послышались у самых стен церкви звук нескольких рожков, из которых каждый наигрывал свою мелодию, не заботясь о том, что играли другие, звон колокольчиков, барабанный бой, писк волынок, удары в бубны, визг женских и детских голосов и громкие мужские крики, то гневные, то веселые. Все это вместе представляло хаос звуков. Шум этот сначала заглушил пение церковного гимна, а потом заставил совершенно прекратить его. О причине и последствиях этой тревоги мы поговорим в следующей главе.